Ему, наверное, очень мешал Семен Прокофьевич, — в тон ей осторожно сказал Игорь. — Ах! — досадливо произнесла Лариса, но в ответ на какие-то свои мысли вдруг остро и враждебно взглянула на Игоря. — Да вы валяете без подходов. Хотите знать, есть у меня такой человек или нет? — Да? — Допустим, хочу. — Скажете? — А вот не скажу. Еще отнимете. И вообще... Она вздохнула. — Это все мечта. Место свободно. Игорь внимательно посмотрел на нее, потом неожиданно спросил. — Скажите, Лариса, вы помните золотой кулон, подарок Ноя Герасимовича? — Да, — удивленно произнесла Лариса. — Откуда? И, опомнившись, жадно поинтересовалась. — Нашли? — Да. — Это мой. — Ну, если ваш, то опишите его, — усмехнулся Игорь. — Пожалуйста. Он вот какой. Лариса начала взволнованно и сбивчиво, но в конце концов все же довольно точно описала кулон, преподнесенный Гариком Серковым своей легкомысленной подружке Марине Булановой. Под конец Лариса запальчиво спросила. — Ну что, скажете, не такой? — Похож. И вам его, видимо, вернут. Надо будет, чтобы иной Герасимович его опознал. — Опознает, не бойтесь, — угрожающе протянула Лариса. Пусть попробует не опознать. Он 1003 стоит. И потом там надпись есть. Надписи уже нет. Стерли! — зло воскликнула Лариса. Ясное дело, если украли. И тут же с любопытством спросила. А вы его у кого нашли? А вам знакома такая фамилия Журавский Олег Дмитриевич? Журавский? — задумчиво переспросила Лариса, зажав между колен розовые ладошки и задумчиво глядя на потолок. — Где-то я слышала. Кто-то называл такую. Ох, не помню. — Ах, да! — вдруг оживилась она. — Ну что вы, разве он мог украсть? Это же из кино мужчина. — Ваш знакомый? — Ноя Герасимовича. Так что это уж... — Я и не говорю, что он украл, — возразил Игорь и снова спросил. — А Гарика знаете? Лариса бросила на Игоря настороженный взгляд. — Ну? Кулон оказался у него. — Врете! — грубо отрезала Лариса и нервно закурила новую сигарету. — Зачем мне врать? — Ну, тогда я ничего не понимаю. Чтобы Гарик у меня... — Не понимаю. — Это другое дело, — согласился Игорь. — Ну, а мы скоро, надеюсь, поймем. — И тогда вам расскажем. Гарик, он, знаете, на многое способен. Вы его хорошо знаете? — Еще бы! — Лариса, не удержавшись, прыснула. — Так чего вы удивляетесь? — Игорь, взглянув на часы, поднялся. — Надо идти. — А как же кулон? — обеспокоенно спросила Лариса. — Мы вас известим. Они вышли в переднюю, и Игорь галантно распрощался. Однако интонации у обоих были теперь вполне деловые. Игорь бегом спустился по лестнице. Что ж, воскресенье он провел с пользой. Теперь предстоял весьма хлопотный понедельник. Хлопотный понедельник оказался и у Лосева. Предстоял допрос Серкова. Позиция у него была все отрицать. Правда, Виктор Анатольевич не пытался прижать его уликами. Правильно, это был разведочный допрос, первое знакомство, так сказать. И еще деталь. Серков откуда-то знает его, Виталия. Интересно, откуда? От кого? Ведь они раньше никогда не встречались, память у Виталия хорошая. Он сидел у себя в комнате, уже вызвав Серкова на официальный по поручению следователя допрос и в последний раз перебирая в уме все известные ему с немалым трудом добытые, кстати, сведения об этом подлом парне. Виталий ощущал знакомое уже ему волнение. Так бывало всегда в последние минуты перед важным и трудным допросом. Ожидание предстоящей схватки обострялось еще и тем, что вопрос «кто кого?» тут решался отнюдь неоднозначно. Бывали и неудачи, поражения, иногда досадные, глупые, из-за одного неосторожного слова, ошибочного вопроса или элементарного просчета в тактике. Впрочем, иногда неудача оказывалась закономерной, когда просчет допускался стратегически, когда, например, недооценивался противник и переоценивались собственные шансы на успех, собранные сведения и улики. Но в последнее время Лосева все больше беспокоило другое. Новые идеи возникали в жизни, новые правила, процедуры, новые порядки, разумные, справедливые, демократичные, но неудобные, непривычные и потому пугающие. Вот, например, сейчас предстоит по существу первый допрос Серкова. Первый. И вдруг на нем будет присутствовать адвокат, как в других странах. Так сейчас и у нас предлагают. Каково? Как это может подействовать на того же Серкова, предположим? Будет смелее, наглее или осторожнее? В некотором смысле адвокат, наверное, будет стеснять и его. А будет ли он стеснять Виталия? Но еще бы. Причем Виталий ведь не собирался нарушать закон. Не только бить заключенного, а такое случается, чего уж там говорить. В милиции немало еще случайных людей, как всюду, впрочем. Так вот, не только бить, но и запугивать, грозить, провоцировать, толкать на подлость или предлагать бесчестную сделку. Ничего подобного Виталий никогда себе не позволял. И все же присутствие адвоката будет его стеснять, будет мешать. Чему? Да прежде всего установлению контакта с допрашиваемым. Человеческого контакта, который ведет к откровенности, к признанию, нет, не вины пока, а ко всяким другим признаниям, житейским, человеческим, о мечте, о близких, о любви, обо всем, что мучает человека, когда он один в глухих стенах тюрьмы насильственно оторван от привычной жизни. Но больше всего его мучают, занимают мысли о его вине, о совершенном, и они так или иначе выплескиваются в таком откровенном человеческом разговоре. Но всему этому помешает третий человек, адвокат. Ведь у него будет совсем другая задача, и она будет мешать откровенности. Вот ведь что. Да, ну и жизнь начнется у них. Как к ней привыкнуть? Как приспособиться? Ну как-то приспосабливаются там, где это давно уже существует. Как-то коллеги работают и говорят неплохо. Да, все это, видимо, предстоит, и все это, конечно же, необходимо. А пока какое-то неизменное подспудное чувство подсказывало Виталию, что его ждет на очередном допросе. И ощущение возможной неудачи немедленно мобилизовывало, подстегивало его. Вот такое ощущение откуда-то взялось и сейчас. Хотя из всего того, что он знал о Серкове, казалось бы, вовсе неоткуда было взяться этому неприятному ощущению. В конце концов, парень как парень, молодой, горячий, неглупый, ну и подлец, конечно, преступник, опасный преступник. С такими Виталий встречался уже не раз, и все-таки. Но в этот момент в комнату постучали. Конвойный милиционер ввел Серкова и остался у дверей, а Серков, усмехаясь чему-то пружинистой походкой, приблизился к столу, за которым сидел Лосев, и без приглашения, по-хозяйски свободно, опустился на стул, бережно положив на колени перевязанную руку. Был он в знакомом Виталию сером костюме и красной рубашке с расстегнутым воротом. Черные блестящие волосы были зачесаны назад, модно закрывая уши, на смуглом грубоватом лице влажно блестели дерзкие глаза, на губах блуждала нагловатая ухмылка. «Здравия желаю, начальник!» — бодро сказал он. «Сами хватаете, сами допрашиваете!» И думаете, что я вам больше, чем старичку-следователю, расскажу? — Надеюсь, расскажете, — спокойно подтвердил Лосев. — Придется рассказать, Серков. — Ну, не все, конечно. Кое-что мы и так знаем. — Что же вы знаете, интересно? — Это вы потом поймете, из моих вопросов. — А для начала познакомимся. Капитан Лосев. — Ну, а вас я знаю. — Лосев? — недоверчиво и озадаченно переспросил Серков. «Вот вы, значит, какой!» «Какой?» «Да я слышал, вы старше, ну и злее, что ли!» «От кого же вы это слышали?» — улыбнулся Лосев. «Так, от одного человека», — уклончиво ответил Серков, не спуская глаз с Виталия. «Только он умер».